Фундаментальные вопросы. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Олег Тихомиров, и я начинаю программу «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. Напротив меня Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук, политолог, которому я сейчас и передаю слово, потому что в начале каждой программы Олег Юрьевич готовит для нас какой-то информационный сюрприз. Здравствуйте. Вчера, 17 марта, исполнилось 117 лет со дня рождения Лаврентия Павловича Берии, выдающего государственного деятеля Советского Союза, который, с моей точки зрения, внес огромнейший вклад в построение Великой Красной Империи под названием СССР, как бы к нему не относились, и к Советскому Союзу, к нашей родине. Поэтому, с моей точки зрения, еще раз повторюсь, человек заслуживает пересмотра всех тех вопросов, связанных с оценкой его деятельности. Пора бы его реабилитировать, потому что люди, которые нанесли серьезный ущерб нашей стране, до сих пор здравствуют, получают огромные дивиденды и наслаждаются теми действиями, которые они были. А в отличие от них, Лаврентий Павлович всю свою сознательную жизнь отдал безвозмездно работе на подстроение великого государства. До сих пор, кстати, мы, скажем, живем за счет того потенциала, который был в свое время сформирован и реализован Иосифом Виссарионовичем Сталиным и Лаврентием Павловичем Берией. Естественно, что сегодня наша красная сибирская красноярская машина «Енисей» играет третий матч в Москве в 1/2 финала Суперлиги по хоккею с мячом. Хотелось бы, чтобы сегодня парни закончили эту, скажем так, лирическую эпопею, потому что первые два матча «Динамо» просто попало под каток. Наши еще, скажем так, мягко говоря, провели элемент гуманизма 8-3 и 9-4. Если так в спорте можно выразиться. Можно выразиться, да. То есть я, скажем так, уже говорил многим болельщикам, что я увидел «Енисей» в 80-х. То есть заслуга Сергея Ивановича Ломанова в том, что он восстановил ту великую команду, которая сейчас, скажем так, представляет уже следующее поколение наших красноярских хоккеистов. В субботу, завтра, волейбольный женский клуб «Енисей» играет очередную игру в 19:00 во дворце Дворкина с челябинским «Метаром». Хотелось бы также девчонкам пожелать непосредственно взять три очка и, скажем так, сохранить свои позиции восьмерки сильнейших. Баскетбольный «Енисей», дай бог ему успехов во втором матче против «Цибуны», и выйти в финал Кубка ФИБА. Это третий по значимости Еврокубок. Так что, во всяком случае, некоторые позитивные моменты у нас есть непосредственно для достижения тех моментов, которые мы можем получить. Теперь непосредственно можем перейти уже к обсуждению тех вопросов, которые есть. Еще один маленький момент, Олег Ильич. Сегодня день Парижской коммуны. Да. Для тех, кто не знает, я советую заглянуть в календарь, в Википедию, как теперь Да. И изучить Помимо праздник. Прочего, читайте «Русский хоккей», ежемесячно федеральное издание о хоккее с мячом. В последнем номере много о красноярском «Енисее». Он у нас тут на столе лежит, и поэтому соответствующим образом болельщики, как бы сказать, имеют возможность выписать его через интернет и наслаждаться хорошей публикацией, качественным полиграфическим изданием. Фундаментальные вопросы. Теперь, Олег Ильич, мы перейдем к теме нашей программы. Тема нашей программы, как и было заявлено в предыдущей программе, это, собственно говоря, роль Бориса Николаевича Ельцина, о том, кто такой Борис Николаевич Ельцин, уже теперь с точки зрения исторической ретроспективы, о том времени, в котором, собственно, находился и которым так или иначе играл свою роль Борис Николаевич Ельцин. Все о Борисе Николаевиче Ельцине. Олег Ильич, я предлагаю начать с того момента, когда Борис Николаевич Ельцин вообще появился как-то в информационном поле, как теперь говорят. Вообще откуда он взялся? И как он попал, попросту говоря, в Москву? Он же из Свердловского обкома. Это продолжение той же Андроповской линии. когда в 1983 году на кадровую, скажем, деятельность, именно занятиями вопросов, связанных с кадровой политикой, был назначен Егор Кузьмич Лигачев, который, если мне память не изменяет, 18 лет возглавлял Томскую партийную организацию. Был первым секретарем. Наш сибирский человек. Ну да, наш сибирский человек, кстати, до сих пор живет. Он, кстати, 1920 года рождения. Могучий. Могучий. Но сибирские мужики, они всегда могучие. Вот, и естественно, что, исходя из этой логики, Егор Кузьмич заприметил Бориса Николаевича, когда Борис Николаевич возглавлял Свердловскую область. Кстати, самое интересное, вот господа либералы его как бы нащит, да? А, скажем, ликвидация Ипатьевского дома, где был расстрелян русский государь Николай Александрович Романов, Николай II, это во времена Бориса Николаевича Ельцина. Но потом он пытался это как-то все восстановить. Да, он вступил в партию, когда ему было 30 или 31 год. Поздно так? Да, вот. И он, как бы сказать, был ярым сторонником, строителем коммунизма, да. А потом, когда в Соединенные Штаты Америки пролетел над статуей Свободы, и у него сразу, скажем так, очищение произошло немножко в другую сторону. Не, ну я подозреваю, что человек, который, знаешь, не хотел бы быть строителем коммунизма ярым, он бы не смог попасть в руководители областного комитета партии. Да, а потом еще это член Центрального комитета, первое лицо, да, автоматически, плюс... да. Поэтому вот эти вещи, конечно, они достаточно, ну, тривиальны. Другое дело, что мы в тот период времени, конечно, ну, мягко говоря, хотели кардинальных изменений в пользу позитива. Ну и, естественно, типаж Бориса Николаевича хорошо вписывался с точки зрения, скажем так, манипулирования общественным сознанием. И он рубил правду-матку, которую тогда, скажем так, еще не хватало. Почему, например, у нас и комсомольская бригада «Взгляд», почему у нас и «Молчанов» потом появились, а потом у нас и КВН опять снова возродилось, и пошло, и поехало. У меня здесь на самом деле все равно есть кое-какие вопросы, потому что, вот смотри, во-первых, как Борис Николаевич попал в Москву? И с чего ради он вдруг стал вот таким оппозиционером? Тут же тоже надо рассказать, мне кажется. Во-первых, его же, как бы сказать, рекомендовали, потом его забрали. И его же Горбачев, по сути, забрал. Да, ну, и Яковлев, по-моему, этот вопрос согласовывал. Ну, Яковлев, ну, начал Лигачев. И Лигачев. Да, и он креатура Лигачева. Лигачев, да, соответствующим образом начал. Он его двинул на московский, да, горком, да, партии. Да, да, да. А, соответственно, в 85-м году, когда Гришина, скажем так, попросили, вот, Ельцин возглавил, ну, и партийную организацию. Ну, а Москва есть Москва, ключевой регион, и он начал там вводить те самые перестроечные демократические принципы, там ходить пешком в магазины, там. Ну, тогда высказывать... и Горбачев, кстати, любил, ну, знаешь, среди народа потусоваться. Ну, естественно. То есть это было все в тренде. Так это было, да, не только в тренде, это было злободневно, и это очень эффектно воспринималось. Ну, потому что до этого никто этого вроде как бы не делал, или давно уже не делал. Много чего было. Вот, я помню еще, скажем так, в 70-е годы наше «Галапуза детства». Не, ну Леонид Ильич тоже к народу, да, выходил. И, да, и Николай Алексеевич Косыгин, вот, да, когда он в технологическом, тогда Сибирском технологическом институте, я помню, у моего приятеля по двору в Красноярске, в центральном районе, бабушка была вот где сейчас, скажем так, госнаркоконтроль, а тогда, помнишь, два магазина было северных, да, это Эмир и Венкия. Да, там же, да, магазины, вот, были вот эти, да, да, да, потребкооперации. Да, да, и вот, да, он туда зашел, а охрана, мягко говоря, немножечко не подрастерялась, она не ожидала. И он там разговаривал, ну, она пришла и говорит, вот со мной там Косыгин поздоровался. А он пришел, говорит, вот моя бабушка, ну, все поначалу, говорит, что ты, говорит, там придумаешь, что сочиняешь, а на самом деле потом раз так и по красноярскому телевидению, ну, этот момент показали. Ну, к 85-му году, потому что Леонид Ильич потом долго вообще ходить не мог, а после него вообще тоже люди ходить не могли. Время много прошло, и казалось в 85-м году, что это прям такая демократия. Естественно, да. Ходят в народ, нет, это естественно, разговаривают. Да. Вот. Ну, ходили бы и разговаривали. А чего они не поделили, Олег Юрьевич? Чего они схлестнулись? Нет, они не схлестнулись. Это четко отработанная была... Это сценарий, ты хочешь сказать? Тактика. Вот это был, скажем так, вариант действия одной команды. Один как бы делает одно, а второй является, как бы сказать, продолжателем этого дела, но немножечко в другом, более разрушающем, более, скажем так, динамично-агрессивном компоненте. Так, минуточку. Но, тем не менее, Ельцина снимают с поста, вот, собственно говоря, главы московской партийной Все организации. Все так и задумано. Это было прям так задумано? Ну, естественно, но у нас обиженных, гонимых любят. Человек за правду, человек пострадал за те изменения, да, он как бы ратовал те перестройки, да, ну, соответственно, Михаил Сергеевич, вы что делаете, да, вы говорите одно, а происходит другое. Ну, царь хороший, бояре плохие, да, он появился хороший боярин, который как бы... Лучше сказать, царя, оказывается. Да, лучше царя. А с точки зрения птенцы, гнезда Андропова, все нормально, все стороны, замечательно. Знаешь, честно говоря, вот я когда... Его же долго, ну, его не видно было. До 91-го года, собственно, его не видно ну, было. Ну, почему? Нет, не, не, это Олег Юрьевич. В 85-м году, когда он... А когда, скажем так, зимний пленум 87-го года, когда по нему там вопросы, потом стенография, мы пошли, и, скажем, уже немножечко серг стал кое-где, кое-как появляться, да, и уже интерес к Ельцину начал увеличиваться. В 88-м на 19-й партконференции, когда ее транслировали на весь Советский Союз в прямом эфире, когда он там, как бы сказать, эти вещи, да, и когда там некоторые ребята, и в том числе все, Лигачев, Борис, ты не прав, и пошло, и поехало, да, а потом, соответственно, 89-й год, выборы народных депутатов СССР. Да, ты прав. Да, а я помню, соответственно, еще будучи студентом 5-го курса исторического факультета, с сентября месяца мы контактировали со свердловчанами, у них там перестроечные движения были. Потом я на 2 недели летал в Свердловск. Это вот как раз на зимних каникулах 1989 года. Там Ельцин был просто... Ну, у них это понятно. Да. Нет, ну самое интересное... Я говорю, что в глубинке-то нет, его не очень не, хорошо не, знают, не, не, не. Мне кажется. Новосибирск, вот, соответственно... Новосибирск тоже нет. В Красноярске, кстати, тоже интерес к его личности был достаточно высокий. Нет, достаточно высокий. Я согласен. А его к 89-му году фигура Бориса Николаевича Ельцина по рейтингу, она, скажем так... по многим показателям опережала все остальные фигуры. Ты послушай, фигуры. Что я хочу тебе сказать сейчас, вот и как бы потом вопрос формулирую. Ну, может, я просто немножко в то время отстал, там, так сказать, от жизни. Я, конечно, я слышал про Ельцина, о том, что это вот какой-то такой вот человек, там много про него говорили. Я не видел его, так получилось. Телевизор то ли не смотрел, то ли еще что-то. В газетах его не печатали тогда, он же в опале был. Вот. И я когда первый раз увидел Ельцина, то у меня, честно говоря, возникло чувство разочарования. Это рожа партократа, повадки все у него партийного деятеля такого, вот, собственно говоря, с чем боролись, на то и напоролись. И очень плохо говорящий человек. Понимаешь? О, да, знаешь, вот этот вот. И я был разочарован. И у меня, честно говоря, вот сейчас откуда возникает из этого всего, вот такой вопрос, Олег Ильич, что не было вообще никого более, не знаю, подвижного, молодого, хорошо говорящего, действительно, чем вот это вот, простите, развалина? Нет, он не был развалин в тот на 90-м... период. Вот. Дело заключалось в том, что Ельцин, скажем так, удачно в себя включал те психологические компоненты, ну, если так можно назвать слово компоненты, хотя психологи могут, скажем, мягко черты, говоря, скажем. Да, на меня, скажем, да не надо. У нас не научная психологическая конференция, так что я говорим. Так осознанно вот этот термин бросаю в эфир. Ну, суть заключалась в том, что он нужен был. И он как бы на злобу дня Там неужели не было более привлекательного человека? Неужели? Ельцин имел очень серьезную харизму. Это на самом деле, это первое. Второе, он по русскому типажу шел на таран. В-третьих, Ельцин, как бы сказать, выполнял ту четкую функцию, которую на него возложили и в Комитете государственной безопасности, и в Горбачевском окружении. То есть он, как бы сказать, должен был быть тем самым проводником тех разрушительных идей, которые изначально были направлены на ликвидацию СССР. Еще один такой эпизод как раз вот из этого начального периода. Ельцин в Америке С кем он? С Клинтоном, по-моему, там разговаривал? Нет. Ну, вот они стоят Клинтон на трибуне. Клинтон 92-й год уже, как бы сказать. Значит, раньше. Ну, там еще до этого с кем он встречался? Папаша Буш был старше. А, с Бушем, с папашей, да. Видимо, да. И это все потом показали по телевизору, как раз еще по советскому. Не, ну он выпивший был. Да. Это ни для кого не секрет. Я смотрю, я просто, во-первых, мне неловко. По центрального телевидения показали. Да, мне неловко, потому что я думаю, что это либо абсолютно пьяный человек, которого показывают на всю страну пьяного еще представителя России. И либо это клоун какой-то конченый совершенно. Нет, он не был клоуном, он был выпивший, но Ельцин четко, скажем так, выполнял те возложенные функции, которые на него, скажем так, были направлены, и он их должен был их реализовать. А самое главное, что изначально, скажем, в партаппарате на тот период времени, как бы там ни говорили, основная масса населения, руководящего состава, даже среднего звена, там, скажем, республиканские, краевые, областные, ну, мягко говоря, симпатизировали позиции Ельцина. Именно сами партаппаратчики. Вот просто, как бы сказать, ну, я помню те аспекты, и с точки зрения, скажем, открытого, серьезного анализа и, скажем, действий, которые бы предотвратили это, внутри партаппарата не было, потому что основная масса населения, вот, ну, я имею в виду партийные ребята, они были, как бы сказать, на подсознательном уровне за то, о чем говорил Ельцин. Фундаментальные вопросы. Продолжаем наш разговор с кандидатом исторических наук, политологом Олегом Юрьевичем Лютых. Олег Юрьевич, вот мы все время упоминали с тобой в разговоре о том, что Ельцин, он выполнял, вот особенно, я говорю, вот на первых порах, мы сейчас говорим о том, как он пришел к власти, выполнял какое-то поручение, задание. Вопрос, что это было за поручение, что за задание, кто формировал сценарий? Вот есть журнал «Изборский клуб», значит, номер 10, совокупно 34 за 2015 год. Там много, скажем, о ельцинской команде материалов. Особенно в этом, скажем, преуспел Михаил Делягин, который книгу написал про ельцинскую команду. И там четко по белому наконец-то всплыло. Ну, во-первых, я согласен с Делягином, что это катастрофа России была. Фактически приравнивают ее по тому ущербу, который был и на уровне геноцида. И он, как бы сказать, приводит те же серьезные, скажем, потери, которые, скажем, понесли и другие народы, которые в свое время, ну, имели серьезные негативные действия со стороны других государств. Так вот, я с ним согласен, что нужно сделать, соответственно, трибунал, поднять всю подноготную и, ну, фактически, типа Нюрнберга, только уже по отношению к тому, что они сделали с нашей стороны. Я в этом вопросе, как бы сказать, с Делягиным согласен полностью. Ну, я, скажем так, немножечко в свое время предлагал эти вещи, но меня обозвали махровым радикалом и так далее. Ну, а суть в этом и заключалась, что вот он показывает, что и ребята типа Чубайса, которые создавали по указанию тогдашнего руководителя Комитета госбезопасности Юрия Владимировича Андропова, потом, когда он все это, скажем так, реализовывал, и в Австрию они ездили, их обучали и прочее. Вот этот Борис Николаевич, он немножечко из старшего звена вот этого, скажем, направления деятельности, которые, мягко выражаясь, преследовали сугубо свои корыстные цели, им нужно было поделить, распилить, и та страна, которая, скажем, была, им не представлялась, как бы сказать, территорией для жизни. Она представлялась территорией для выкачивания своего благосостояния. Ну, давай я попробую тоже сформулировать вот то, о чем ты говоришь. Это значит, что была группа людей партийных. Не целая группа, это система. Ну, целая, ну, большая группа людей партийных, собственно говоря, которые хотели бы там что-то урвать. Ну, как любое начальство практически в России, оно туда начальством становится, чтобы урвать. Олег, эта проблема идет еще с 20-го съезда ну, я сейчас дальше смысл скажу, а с другой стороны, были вот внешние какие-то, допустим, силы определенные, ну, там, не знаю, ну, Вашингтонский обком. Ну, не только Вашингтонский обком, это и все страны Большой Семерки. Ну, и это в целом же мы другие берем. Другие ребята. Да, которые вот с этими товарищами, так сказать, на их корыстных интересах объединились, а цель была основная, собственно говоря, получить стратегическое... Стратегический доступ к сырью. Да, стратегический паритет уничтожить и, собственно говоря, вот Россию не извести на положение. Советский Союз ликвидировать как целостное самостоятельное государственное образование. Тут опять же, мы давай вернемся к нашему предыдущему разговору. А чем их не устраивала фигура Горбачева, который, собственно, тоже был соглашателем? Нет, Горбачев был проводником. И Горбачев четко свою функцию выполнил. А, то есть у них роли были? Конечно, расписаны. Конечно. То есть каждому сказали, так, ты вот сейчас первым, ну, потом почему? Вторым, ну, а потом наоборот. Естественно, но, во-первых, человек, как бы сказать, в 84-м году, помните, даже не 84, пораньше, это я маленько ошибаюсь, прошу прощения, это где-то 81-й, да, когда 82-й, когда он еще в Англию, соответственно, и Маргарет Тэтчер сказала, это с этим парнем можно иметь дело. Ну, факт исторический был. Соответственно, например, наша версия публикует материалы, которые, скажем, записки аналитиков из Центрального разведывательного управления, причем либеральные издания. Публикуют. Соответственно, за рубежом книги выходили? Выходили не наши ребята, их ребята. Поэтому, естественно, борьба на всех направлениях, она существовала. Вот Караулов, ну, при всех, скажем, субъективных моментах, но он как бы выдает большую фактуру по поводу Горбачева и всех этих ребят, и тоже Ельцин, да, причем до такой степени, что, ну, раньше бы ты сказал, вы знаете, тут же что такое и прочее, а сейчас все это как бы аргументированно и документально подтверждается, и никто же в суд-то не подает, да? Вот такой вопрос, Олег Юрьевич. Смотри, в 91-м году, когда уже Ельцин становится президентом России, но Россия входит в состав Советского Союза, Горбачев готовит, Михаил Сергеевич, значит, вот этот союзный договор новый, чтобы сохранить Советский Союз. Они не готовили его, они все делали для того, чтобы Советский Союз прекратил свое существование. Я как бы официальную версию сейчас излагаю, да. Ну и представим себе, и всему, значит, помешал Пуч. Ну, представим себе, что Пуча бы не было, а Россия бы оставалась просто в составе Советского Союза. Значит, а как бы складывали, на твой взгляд, их отношения? Или это вообще было невозможно? Это изначально заложено было, вы помните, декларация о государственном суверенитете РСФСР. Она же была до того принята. Да? Да, да. Ну, вот в 1990 году избрали депутатов. Да? Эти депутаты в большинстве своего проголосовали. А что такое государственный суверенитет? Это значит полная независимость во всех... Возможность выхода из любых союзов. Да, в полном объеме. А раз это имело в полном объеме, а устройство СССР было таково, что РСФСР являлось составной частью, да, так же, как процессы формирования органов государственной безопасности, вооруженных сил, да, помните, коммунистическая партия РСФСР, да, а до этого еще, скажем, была создана демократическая платформа в КПСС, авторами которых были небезызвестные Владимир Лысенко и Шостаковский, которые активно занимались преподаванием в высшей партийной школе и так далее, и тому подобное, и потом ребята как бы немножко по-другому, да, а на базе ее была сформирована потом Республиканская партия России, да, а потом еще господин Рудской, который герой Советского Союза, да, он создал фракцию среди депутатов, и там как бы после чего Ельцин его взял вторым номером вице-президента и пошло и поехало. То есть все эти вещи, они изначально соответствующим образом были направлены именно на расшатывание ситуации, но не улучшение той системы, которая требовала кардинального видоизменения. Вот проблема-то в этом заключается. Проблема не в том, что многообразие. Сейчас уже, как бы сказать, слава богу, потихоньку открываются архивы, да, и фактически трагические события 1953 года, сначала ликвидация Сталина, потом уничтожение Берии, а это связано было как раз с этим, что в 1954-1955 году в Советском Союзе узаканивалась многоукладность ведения хозяйственной деятельности. И вся власть передавалась исполнительным органам. А партийный аппарат занимался только бы вопросами идеологического сопровождения. Ну, извините меня, огромная масса чиновников. Вот у нас сейчас огромная масса бездельников, да? А вот скажут, что, ребята, вы распределительные функции, вас забирают. А ему говорят, а как же мы? А что нам делать, малыш? А мы же лучше, чем собака, как Карлсон, да? Ну, конечно. Ну, вот и все. И там то же самое. Эти люди по природе своей были, как бы сказать, деструктивными элементами, которые фактически соответствующим образом выполняли функцию паразитирующего характера. Вопрос такой, Олег Юрьевич. То есть, все-таки ты считаешь, если я правильно понял, что был бы путч, не было бы путча, Советский Союз все равно бы развалился? С тем руководством и с теми людьми это, к этому все шло. Проблема заключалась в том, что, к сожалению, в 70-е годы и в начале 80-х была зачищена та, скажем, прослойка партийно-государственного аппарата. Вот есть такой Симанов, который об этом сейчас подробно, скажем, неоднократно его книги вышли. А вот я с ним согласен в этом ракурсе, что те люди, которые могли бы, их уже на тот период времени фактически не было. В 78 году довели до самоубийства Кулакова. Это один из самых перспективных был членов Политбюро. Ему 60 лет было в 78 году. Потом 81 год, трагическая гибель Машерова. Фактически затравили первого секретаря Ленинградского обкома партии Романова. Понаписали на него все и вся. Вот. Зачистили, самое интересное, таких людей в Средней Азии, как Рашидов и им подобные. Понависили на них больше, чем надо. Вот эти все вещи, как бы сказать, не говоря уже о Украине, того же Щербицкого плавненько отодвинули. Ну и в конечном счете ликвидация первого заместителя председателя КГБ Цвигуна, ликвидация Щелокова. Вот. И там много еще можно привести. По району, еще, скажем, по регионам тоже поработали очень активно. И никто уже не смог оказать серьезного сопротивления. Потому что основная масса ребят, которые были, которые сейчас там в том же, в той же, скажем, коммунистической партии Российской Федерации, тоже небезвестный господин Зюганов, который там говорит: Геннадий Андреевич, твоего вклада, если так поднять всю подноготную, там еще больше негативного, чем у Бориса Николаевича Ельцина. То есть, если все поднять, то мало никому не покажется. Вот еще такой вопрос, Олег Ильич. Вот происходит этот путч, и потом начинается интересная такая чехарда с коммунистической партией. То есть Борис Николаевич сначала вроде как ее собирается запретить или даже запрещает. Я сейчас вот точно не помню формулировку. Не, но потом процесс был. Да. То есть вообще член КПЦК... Он вышел. Он вышел. Но в бывшем какая разница? Понятное дело. Бывших не бывает, ты же понимаешь. Что там, давайте честно скажем. Бывших не бывает. Вот. Тем более, большая часть жизни все-таки была проведена при этих убеждениях. Он вдруг... Значит, причем благодаря этой партии ты да, стал тем, кем стал. Да, он стал тем, кем стал. Потом, значит, он ее запрещает. Потом вдруг он ее вроде как разрешает. Вот это вот что за чехарда? Нет, что за клоунада? Нет, это не чехарда, это не клоунада. Это, во-первых, у Ельцина были очень грамотные, очень, скажем так, продвинутые, с моей точки зрения, в хорошем смысле слова, советники. Один из них – это Геннадий Эдуардович Бурбулис. Мне посчастливилось в 89 году, тогда еще, ну, я как бы сказать, молодой человек, а он уже вел своеобразный гайд-парк в МЖК Свердловске. И ну, мне интересно было повстречаться и с ним, и с противоположной группой активных, скажем так, политических общественных деятелей. Это вот, скажем, Свердловская память Отечества. Прерву тебя буквально на 30 секунд, Олег Юрьевич. Мы вернемся в студию после небольшой паузы. И вот как раз на том, чем мы остановились, с этого места и продолжим. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем программу «Фундаментальные вопросы». У микрофона Олег Тихомиров, это я. Напротив меня историк, кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Мы говорим об эпохе правления, если можно так выразиться, Бориса Николаевича Ельцина. Как раз о, собственно, начале вот этого времени. И остановились на твоем знакомстве с Бурбулисом. Да, так вот, скажем так, я и общался с патриотическим направлением. Был такой покойный, скажем, активный деятель Юрий Липатников, который, скажем так, в уральском следопыте работал. И у них в ДК Маяковского, ну, скажем, там еще и Свердловский рок-клуб располагался. Вот с эмблемой их такая деловая ворона. Вот, и, соответственно, там они вот присутствовали, занимались. А с другой стороны, это вот тогда еще, скажем, демократы-либералы, которых вот олицетворял Бурбулис, у них был даже определенный комитет, который взаимодействовал уже с Ельцином. Угу. Так вот, я, как бы сказать, ну, человек с другого региона, ну, приехал я по, скажем так, линии Красноярского горкома комсомола, а мою поездку профинансировал Центральный райком комсомола, первым секретарем тогда была Наталья Сысоева. Да, помню хорошо Наташу. А вот. И поэтому, как бы сказать, все эти моменты, конечно, ну, мы сами договаривались, там обком Свердловский, достаточно интересные были ребята. А вот, и вот, что вы хотели, то-то, то-то. Ну, и вот они мне, значит, всю эту программу рабочую мы реализовали. Самое интересное, что человек, он достаточно был интересный, как и другие политические структуры. Вот с тем же Липатником мы достаточно много разговаривали. Ну вот мы полтора часа где-то с Бурбулисом переговорили. Вот. И вы знаете, вот тогда, скажем, 24 года мне тогда было, мне, скажем, стало понятно, что те люди, они как бы знают, чего хотят. И они создавали очень такое благожелательное восприятие. И поэтому, когда я потом увидел Бурбулис, как его называли, там, и серым, и теневым кардиналом, там, да. Ну, то есть, даже как вот два сериала Борджи есть, да, две, скажем так, группы режиссеров там сняли, 39 серий, 20, вернее, 38, 29 серий, да. Вот. И вот там то же самое, как бы сказать, одна из групп, так называемая коллективного Борджия, вот был, тогда он еще помнит, был генеральный секретарь, там у него, вернее, должность, государственный секретарь, у него должность была там очень такая интересная. Вот, знаете, Бурбулис, он человек достаточно такой интересный был, с высоким интеллектом, но главное, он четко свою функцию сделал, и Маур, главник, отошел. Тут сразу возникает вопрос, ну, скажем, а к окружению Ельцина, тому же, допустим, Бурбулису? Ведь он, по идее, тогда должен нести ответственность за то, разумеется, что произошло. А они все должны нести ответственность. Об этом, кстати, Делягин, у него книга сейчас вышла про анализы всех этих ребят, персоналей. Вот. И вот Изборский клуб, вот «Светоч и тьмы», вот там достаточно подробно пишет, где, кто, когда, при каких обстоятельствах, где обучался, с кем взаимодействовал. Ну, представьте, в советские времена вас отправляют, отбирают и отправляют, соответственно, обучаться в капиталистическую страну. Ну да. Ну да. Все-таки давай на этот вопрос попробуем ответить. Зачем нужно было сначала запрещать коммунистическую партию, потом разрешать? Значит, это связано было с тем, что коммунистическая партия Российской Федерации, а вы помните, вначале там они пытались стать русскими патриотами, русскими национал-патриотами, русскими государственниками. Вот Зюганов был сопредседателем Думы Русского национального собора, их четверо было. Вот. То есть они, у него возглавлял Союз патриотических сил и так далее, и подобного. Да? То есть они как бы поприжались по квартирам соответствующим образом. И в Красноярске такая же комарилия была. А потом в 93-м году нужен был определенный выхлоп. Ну, кто-то же должен, там, скажем, людей на улицу выводить, просто говорить, просто, скажем так, эмоции. Потому что этот контингент коммунистов, они на баррикады за свои идеи, как их предшественники, бы никогда не пошли. Это первый момент. То есть они были не страшные? Они были не страшные. Ну, так же, как вот позволили чеченцам быть крутыми. Они стали крутыми. Ну, да. Сказали, что ребята, все. Потому что если, как бы сказать, радикальных ребят полгода колбасили в Сирии, да, то уж со своими решим этот вопрос намного пораньше, да? Ну, чеченцы есть и здравомыслящие, есть и радикальные, так же, как есть и русские отморозки, так же, как конечно, и есть нормальные русские. Поэтому здесь моментов очень много, об этом можно говорить и посвятить целый цикл передач, да, исследований, да, и так далее, и тому подобное. То же самое и коммунисты. Радикальных коммунистов, идейных коммунистов, людей, которые, как бы сказать, готовы ради своих идеалов пойти на смерть, не было. Они же, никто не отказался от своих регалий, от своих пенсий, да? Закон о люстрации не провели. Да. Вот, что надо сделать, было тогда бы. Тогда бы нужно было вообще всех. А это кого интересует? Пришла новая власть. По главе с президентом. Да, да, да. Соответственно, а как по-другому? Вот я за люстрацию. Ну, они же для себя делали эту революцию, а не для нас. Они сдали страну. Все, они несут полную ответственность. Уголовную. Соответственно, со всеми вытекающими моментами. Они должны вернуть все, мягко выражаясь, не их, не буду сейчас говорить там жулье, варье, это, скажем, не политический, не экономический термин. А вот, но тем не менее, это экспроприированное. Да, экспроприированное. Скажи, причем пожалуйста, достаточно циничным образом. Ну да, откровенно весьма. Вот такой вопрос, наверное, сейчас перейдем к нему, к обсуждению. Это непосредственно сам факт развала Советского Союза, Беловежские соглашения, так называемые. То есть с нашей стороны выступал здесь как раз Борис Николаевич. Да, Шушкевич. Шушкевич и Кравчук. Кравчук. Бывший партийный работник высокого уровня. Да? А кто был инициатором вот этого замечательного... Ну, там и Бурбулис принимал активное участие, ну, и группа аналитиков. От кого-то идея-то исходила? Нет, наверное, она изначально уже была заложена. То есть было понятно. Конечно, конечно. Горбачев, судя по всему, вот, ну, если так судить, то он, конечно, должен был быть против, потому что он там отстаивал Советский Союз и союзное государство. Как выяснилось, что на тот момент все-таки формальный глава государства, формальный, ничего не знает о том, что делается. Это ведь, понимаешь, это мы с тобой соберемся, и то узнают. Конечно. А тут, представь себе, трех крупнейших, так сказать, градо-государствообразующих республик, главы втихушку собирались в лесу четыре якобы. Четыре республики были, скажем так, донорскими. Донорскими на тот и период. Там, и три, слив, три собираются, да. И три, и слив информации никак не происходит. Никто ничего не знает. Михаил Сергеевич спит спокойно. Но это же нереально. Да нет, это, конечно, все... Или он знал, но не мог помешать. Нет, все спокойно мог он, соответственно, так же, как февральские события 1917 года, там Хабарову достаточно было дать приказ, покрошили бы там на фонарях бы парочку бы, поболтыхались бы даже, соответственно, как в том анекдоте, летит воробей, второй за ногу, за лапку болтается, говорит, а ты что здесь, я, говорит, повесился, говорит, жена изменила, так вешаю за шею, видишь, ты какой хитрый, говорит, дышать тяжело, то же самое и здесь, да, то же самое и здесь, то есть... Кадров, то есть это был сценарий. Конечно, кадровый потенциал, который бы мог противопоставить, который мог бы на себя взять, не был. Но естественно, что львиная доля за все лежит на офицерах Комитета государственной безопасности, на, скажем так, партработников, МВД, соответственно, Министерство обороны, которые сдали страну, которые присягу они давали, но... Видно, присяга им по боку. Они потом могут в пьяном угаре бить себя в грудь, да мы, да то-то, прочее, десятое. А вот, это как бы, ну, достаточно такая сложная тенденция. Ну, во-первых, кого-то прикупили, кто-то сознательно все это делал, а кто-то преследовал далеко идущие планы. И они их реализовали. Та же приватизация. Ну да, дальше как раз вот я об этом и хотел сказать. Потому что вот мне здесь интересует хронология. Вот обратите внимание, как быстро все делается. Я знаю, что так дела быстро не делаются. Дела готовятся. Пожалуйста, вон, смотрите, сколько документ нужно подготовить, сколько его обсуждать и так далее. Все изначально было подготовлено. А тут я обращаю внимание, что вот как происходит. В августе неожиданно, подчеркиваю, в конце августа 19-20 происходит путч. Неожиданно. Всего три месяца проходит, сентябрь, октябрь, ноябрь, в декабре Беловежские соглашения, бум, Союз распадается. А в январе, спустя буквально несколько... 2 января 1992 года вводится шоковая терапия. То есть, ощущение такое, что по времени у людей было, ну, недельки две. Союз распался, значит, надо что-то делать. За две недели мы с вами сидели, шили, посчитали всю экономику, все с вами, госплан, госстат, да, людей весь готовили, переворошили. Людей, да, людей готовили. И раз, и ввели шоковую экономику. Но это на самом деле очень не похоже на правду. Нет, нет. Правда заключается в том, что в недрах и КГБ, и в недрах ЦК КПСС. Соответственно, сейчас об этом много уже публикуется. Но Делягин просто систематизировал это, все это подал. Это еще со времен 80-х годов, с конца 70-х уже закладывались. А когда последние тенденции, скажем, были связаны с тем, что пытался сделать Косыгин, и то потом немножечко перевели. Ну и фактически в конечном счете... Все закончилось. Правительству Тихона удалось, скажем так, на короткий промежуток времени, но он не вписывался. Хотя Советский Союз внутренний долг имел, но внешний погасил полностью. Об этом, кстати, сейчас очень активно, скажем так, замалчивают, показать, что вот, пятое, десятое. Но, ребята, самые сложные конъюнктурные периоды времени, это 82-83 год, максимум бюджет от реализации нефти, он, скажем так, придерживался, ну, несколько разных статистических показателей есть. Вот. От 37 до 43%. Все. А 57, если так, 43, да, это была продукция конечного потребления. Это самый худший вариант был. Далее, значит, конкурентная деятельность, связанная непосредственным образом с Соединенными Штатами Америки, у нас как бы эксплуатация была выше, у нас, скажем так, затраты климатические были выше, но у нас дешевле была рабочая сила. Поэтому конкурентную борьбу с американцами, с учетом нашего сырьевого потенциала интеллектуального, мы бы выигрывали. Но поэтому, естественно, как бы сказать, вот на сегодняшний день Российская Федерация, скажем, это, ну, может быть, 1/10 в лучшем случае, и то я немножко приукрашиваю, того военного потенциала, который был в Советском Союзе. Союза, да, конечно. И то, ребята, ва-ва, ля-ля, да? Что это такое? Захотели, полгода отколбасили, захотели, как жуки улетели, да? Захотели, скажем так, провели зеленые человечки, да, вот сегодня 2 года. Просто берут свои законные территории, захотели там, скажем, там еще кое-что будут делать, да? А монстр НАТО оказался немножечко иной, а в тот период времени ситуация-то была совершенно иной. И те американские парни, которые воевали во Вьетнаме, это не нынешние ребята в компьютерах сидят. Там настоящие были парни. Сейчас как бы заметно меньше этого. Ну и об этом много можно, как бы сказать, сопоставить. Но суть заключается в том, что это было реально. И если его бы не расшатывать, а модернизировать, то фактически та мощнейшая структура, которая была, в принципе, сейчас-то мы живем за счет в основной своей массе, там, то, что, как бы сказать, все равно было заложено в тот период времени. Сразу возникает вопрос, но тем не менее реформаторы, как их теперь называют, и тогда их так даже называли. Не, но они провели реформы. Они провели реформы, ну и никто не спорит, наверное, с тем, что ну, нужно было переходить так или иначе к рыночной экономике. Или не нужно было переходить? Нет, проблема заключалась в том... А тогда как? Проблема заключалась в том, что смотря что вы отдаете в частный сектор, административно-командная модель – это тоже рынок. Вот, всего их 4 вида есть. Это традиционная, чистого рыночная, регулированная рыночная, которая сейчас в 99% стран существует в той или иной степени влияния государственного сектора. И, соответственно, вот административная команда. Вот, естественно, что с точки зрения экономической эффективности есть ряд отраслей, которые целесообразно, просто их реальная вот, ликвидность, оборачиваемость и отдача более эффективна в частном секторе. И вот эти тенденции это закладывали еще в 1954-1955 году те технократы, которые возглавлял Берия, с точки зрения реализации того мощнейшего технологического проекта, который, скажем так, предполагал кардинальным образом улучшить, скажем так, социально-экономическую ситуацию. И под это подкладывались и, скажем так, интеллектуальные ресурсы, и технологические, и разработки. Почему и после, скажем, 12 лет после окончания войны, да, если перевести на сегодняшний период времени, да, вот, первый искусственный спутник Земли, да, а 16 лет 16 лет. Первый полет человека в космос, да? Ну, то есть, если я правильно понимаю, то, по идее, исследовала, например, скажем, там, транспортную инфраструктуру. Разные, да, нет. Ресурсы, энергетику. Оставить все-таки, так сказать, вот в монополии государственной. Конечно, конечно. Государственный сектор. А там, в государственном секторе, точнее, да. Сельское хозяйство. Вот. А, допустим, там, не знаю, легкая промышленность. Перерабатывающая. Например, там, вот, перерабатывающая, торговля. Может быть, строительство, это можно было перевести на частный там рейс. Там все зависит от региональной специфики, угу. От определенной конъюнктуры и, скажем, при еще определенной, скажем так, затратной компоненты. Но у нас никому, ни для кого не секрет, мы самая холодная страна. У нас 72% территории, они не предназначены для нормальной жизнедеятельности, угу. Поэтому здесь очень затратная себестоимость. Ну, об этом, кстати, очень хорошо в свое время Паршев написал в несколько своих книг, почему Россия не Америка, там, и так далее, там, потом. Поэтому это объективная реальность. А исходя из этого, почему вот эти все тенденции были? Но это не говорит о том, что не надо было координировать. Надо было, и попытки были, но та часть партноменклатуры и Комитета госбезопасности, которые, соответственно, не хотели этого, они действовали не в интересах страны, они действовали в интересах другого государства. Вот парадокс. Уникальный случай, что единственный орган госбезопасности за всю историю, который вместо защиты страны ее сдал. Ну и как раз на этом же фоне, вот, собственно, всех вот этих шоковых реформ происходит приватизация. Ты помнишь, выдали нам подготовили людей. Выдали нам всем по ваучеру. Когда успели напечатать, я не понял. 10 тысяч рублей, да. Я как раз. О чем и речь? Я, знаешь, на что свой ваучер поменял? На 5 апельсинов. Молодец. Это Новый год был просто. Я подумал, да бог с ним, с ваучером. У меня, по крайней мере, дома будет Новый год. Замечательно. А помните, 86-й год, НТТМ, научно-технические вот эти центры молодежи, да? И потом, соответственно, они были созданы где? При комитетах комсомола, да? Городских, районных, там, соответственно, краевых, республиканских. Да? А вот, а в 88-м году, соответственно, были, скажем, введены и был создан первый коммерческий банк. Да? Уставной капитал, понятно, чей. И молодежная экономика, так называемая, помню, да? Молодежные центры тоже, дополнительная сфера. Так вот, эти ребята занимались зарабатыванием денег. И ни копейки не платили в государственный бюджет. Там много было таких ребят, которые завозили, ну, там, Союз Афганцев, который возил алкоголь, допустим. Это уже попозже, побольше. Ну, попозже, да. Но, тем не менее, уши-то оттуда растут. Естественно. И потом, ты помнишь вот эту замечательную историю с гуманитарной помощью, которая какими-то непонятными вагонами пошла, а потом уже непонятно, что это была за гуманитарная помощь, и что она, каким образом распространялась. То есть, что-то в основном как-то продавалось по ларькам. Нет, ну, вот то же самое, как, вот, например, последний номер журнала «Дилетант», угу. Вот, на предпоследней странице, тут вот «Что ты знаешь о 90-х?» и Борис Николаевич. Так, Борис Николаевич, мы хорошо знаем, что такое 90-е. Да. Да. Мы там были. Да, мы там не просто были, а мы там, как бы сказать, жили. Да? Большая часть жизни нашей прошла как раз в это время. Поэтому вот эти вещи, они, как бы сказать, на сегодняшний день ни для кого секретом не являются. Проблема заключается в другом, что те последствия, которые, скажем так, остались, их нужно преодолевать. Ну, это а понятно. Вот уже как преодолевать, это уже другая сказка Маугли. Я предлагаю, Олег Юрьевич, в следующей нашей программе, ну, может быть, прямо в следующей, может, через как-то программу, но обязательно поговорить вот о событиях, как раз снова вернуться к событиям 93-го года. Мы, видишь, дошли-то только до суда. Тема обширная. Но именно с той точки зрения о том, как была сформирована ныне действующая Конституция. А она вообще никак не была сформирована. Вот. Нет, нет, мы сейчас не будем об этом говорить. Прости, я знаю, что ты с полоборота. Но да? Как можно проводить выборы по Конституции в один день с референдумом, которая соответствующим образом еще не была принята? Вот, Олег Ильич, мы как раз посмотрим то, как она была сформирована, принята, а потом посмотрим исторически заодно и о тех последствиях, которые мы имеем в результате существования вот этой Конституции. Но мы имеем то, что имеем, и это заслуга тех западных ребят, которые прикрываются, ну, скажем так, серьезной идеей либерализма. Ну, одним словом... Еще раз подчеркиваю, что либерализм и нынешние либералы-западники – это не одно и то же. Одним словом, друзья мои, я просто сейчас заранее анонсирую тему, которая будет, видимо, называться «Ельцинская конституция». Но... Когда она выйдет у нас, я не знаю. Там через... Ну, может, на 1 апреля следующий выход. В день дурака. Ну, а что, кстати, страна летающих пингвинов подходит? Ну ладно, Олег Юрьевич, страна у нас хорошая. Народ у нас замечательный. Народ у нас замечательный, испортил его немножко квартирные вопросы, плохие начальники. Друзья мои, это была программа «Фундаментальные вопросы» с кандидатом исторических наук, политологом Олегом Юрьевичем Лютых. Помогал ему я, Олег Тихомиров. Всего вам доброго. Спасибо, Олег Юрьевич. До свидания. «Фундаментальные вопросы».